В этих линиях есть прямота. Небо ватное, ватное время. Ветер, ветер сдувает седые мокрые облака. В жизни творчество, творчество, философия. Свободная мысль, мечта, так как хотелось бы. Еще банка кофе, тревожки в стакане. Мои натюрморты, русские ставни. Желтое лето, цветы полевые. Теплое что-то в русской Сибири. Современная поэзия Кэт Ганн.